3. Глава 4. Не хлебом едины. На первое у нас только мясной бульон и куриный. В чашечках. Мы ж буфет. Хрупкая девчушка лет 16, со светлыми волосами и челкой, внимательно глядела на Виктора. Гудел холодный прилавок, а где-то под потолком расплывалась мелодия одинокого пасака Джеймса Ласт. Кстати, здесь, в общепите, она очень популярна. Девчушка ждала ответа, смотрела в глаза и теребила пожелтевший кирпич старой электроники. На кончике носа ей пробивались россыпь веснушек, и худенькие колени в сетчатых колготках чуть выбивались из-под белого передника. Ну, почти как школьница. Простите, а вы здесь кого-то подменяете? Нет, я вообще в техникуме учусь, а здесь работаю. Здесь рабочий день короткий. А людей везде не хватает. Вот студентов набирают. Заодно практику засчитывают. А, тогда дайте куриный бульон в чашке. А на второе что? Пельмени со сметаной, с маслом и с уксусом. Блинчики с мясом и с творогом. Делайте двойные с творогом. Еще стакан сметаны. Томатного сока, 2 хлеба и сочник. 5.21 с вас. Как это продовольствие начисляет в конце месяца? Ладно, пока хватает. Он взялся за края подноса и обернулся, куда бы сесть. В принципе, все равно. 6 столиков и все пустые. «Простите, ведь вы, кажется, долго за границей работали?» Девчонка все смотрела на Виктора, и он заметил, что у нее синие глаза. «Чему она спросила про заграницу? Связная? От кого?» «Да, в одной из дружественных стран, скажем так». «Здесь легко недосказывать. Еще раз пришло в голову Виктору. Народ привык к тому, что есть вещи, о которых спрашивать нельзя. Если человек говорит «в одной из стран», то с понтом нельзя спрашивать «в какой?» «А иногда и без понта». «Вы там с интернетом не работали? Вы же вроде компьютерщик». «Да, правда, скорость маленькая, 56К. Интересно, что для нее это маленькая скорость или нет?» «Скажите, а что там говорят в их бордах, когда доллар лопнет?» «У вас сбережения в долларах?» «Смеетесь. У нас все знают, что когда доллар начнет лопаться, Клинтон начнет войну. И все их правозащитники, пацифисты будут за. Потому что им страшно потерять деньги. Там-то государство о них не заботится». «Ну, правозащитники. Что правозащитники?» «Советский народ войны не допустит». «Вы в это действительно верите?» «Да. Теперь, когда я столько увидел здесь и понял, извините, это звучит как газетный штамп». «Ничего, спасибо. Если вы так говорите, наверное, это так». «Ну, что, собственно, я? Я же не политик». «Не этот, не президент СССР». «Ну, со стороны всегда виднее. Спасибо. Заходите к нам». Виктор поставил поднос на столик у окна. За тюлевой занавеской алели граммофонные трубы цветы филокактуса. На стеклах снова повисли капли. Вот черт, хотя бы прекратился дождь этот. Надо бы перед сном пошвырнуться куда-нибудь, воздухом подышать. Пить горячий наваристый бульон из чашечки было немного непривычно. Последний раз он так его пил на лыжных соревнованиях лет 20 назад. Был ветер, все здорово перемерзли, и он немного боялся, что жир застынет в озябшем теле. Хлопал полог палатки, где на столе быстро окаменели бутерброды с колбасой и салом, а потом Федька Дралев достал сибирскую, ну и все как-то очень быстро адаптировались. «Извините, не заняты?» К его столику подошло два в легких смесовых куртках. Один из них лет 35, высокий, белобрысый, был в очках с прозрачной оправой с узкими стеклами. Другой потемнее. На подносах были пельмени со сметаной, кофе и булочки. Виктор оглянулся. Все остальные столики были свободны. Почему именно за этот? «И кто это? Из КГБ?» «Слишком уж неестественно. Они бы сели за другой и наблюдали. Тогда кто? Похищение? Или из ОПГ?» «Штыр имел какие-то связи. Что делать?» «Да, пожалуйста», — ответил он. «Столик ничем не лучше и не хуже других». «Да, это верно», — объяснил белобрысый. «Просто мы обычно за этот столик садимся». «А, ну да, понятно. Тогда извините, я не знал, а то бы за другой сел». «Нет, ну что вы, что вы. Это мы вас, наверное, стесняем?» Виктор пожал плечами. «Нет, конечно, не стесняйтесь. Столик большой, системных ресурсов хватит». «А тоже из ГКРП?» «Почти, из Коннекта». «О, слышали. В цветнике, стало быть. А мы из Союза. Это на Отрадной. Там микрорайон теперь за линией расширивают. В Октябрьском там по суше. А пока временно здесь в социалке, ближе не нашлось». «Дом далек, зато комплекс нормалек», — вставил другой. «В Октябрьском тоже по новому проекту. И социалки, и многоквартирные. Завод много строит. Вы, случайно, не электрончик?» «Нет», — ответил Виктор, аккуратно разделывая блин вилкой на отдельные полоски. «Я постановщик». «О, слышь, Полоха. А жил он говорил, что нам постановщик треба. Вы как цифровые ТС подкинули? Не пойдете к нам? Я, если надо, с Желанином поговорю». «Большое спасибо. Знаете, я подумаю. Все время дергаться с места на место, это тоже как-то, ну...» «Не, ну так не...» Конечно, с кондачка никто так не решает. Я, если что, я в 308-й. Если что, случитесь. Через полминуты мужики одного из них, как уже понял читатели, звали Владимиром, а второй оказался Павлом. Уже оживленно обсуждали между собой производственные вопросы, поглощая пельмени в фоновом режиме. Собственно, еда их мало интересовала. Примерно так, как в операции и Шурик и Лида ели сосиски, готовясь к экзаменам. Не потому ли еда советских времен кажется много так вкуснее, что за ней думали о другом? Размышлял Виктор. Читали, говорили о работе, о последнем матче с чехами. Ломали голову над вариантом компоновки о том, как из обрезков создать стильный, ни на что не похожий кухонный буфет. А те, которые ни о чем не думали, ели и плевались. Впрочем, блинчики в буфете были очень даже вполне. И в отличие от того, что порой продают в замороженном виде в нашей торговле, походили на подрумяненные аэростаты, раздутые аппетитной массой творога. Их ломтики дышали ароматным паром и сами просились отведать. «Слышь, чего? А я все-таки нашел, отчего курсплата на СОЖ 03 вздыхала». Эти слова высокого блондина были обращены к Павлу, тот разом издал возглас. «И чего?» И словно встал на паузу со скрытым ртом, на вилке в его руках замер вываленный в сметане пельмень, но не донесенный до места назначения. Вот этот 32-й кондюк, что возле радиатора. И тут рука Владимира, как плоттер, скользила над его вилкой по невидимым проводам. Усыхает, но не дуется, поэтому снаружи не видно. Выпаиваю, меряю. А емкость-то меньше 9 вместо 22. Новую ставлю. И тут вилка Владимира опустилась на пельмень, как деталь в отверстие платы. И все, опять генерит. Вилка описала привычную траекторию, отправив в рот создавшееся кулинарное изделие. Павел, очнувшись, поспешил довести до конца операцию со своим. «Нет, ты погоди», — возразил он. «А как же тогда у Зарифова считали? Модель нагрева? Ну, плоский жгут там должен быть в одном месте, а по конфигурации во второй его кладут ближе к колу. Ну, иначе там не подлезть к разъему СПП. Когда термо по рассыпухе считали, это еще не знали насчет монтажа. Надо экран ставить и отклонять поток на жалюзи». «Они этим живут», — подумал Виктор, слушая этот разговор, понятный постороннему не более, чем средневековое парижское арго. Когда-то и он этим жил, но был в конце 80-х и в буфете возле корпуса КБ, поедая камбалу в тесте, почему тогда в буфете запомнился Виктору среди других столов, того же спрятанного в соснах промышленного гиганта, именно камбалу в тесте. Точнее, также забывали обо всем, рассказывали о режимах микросхем и профилограмме ведущего вала после полировки. Они этим жили. Все кончилось внезапно. Словно их переменили даже не в иное время, а во всем на другую планету. По цехам и отделам гулял страх, и все начали сразу как-то сторониться друг друга, и начинаемые по старой привычке разговоры как-то быстро переходили на вопрос, сколько в этом месяце выдадут, и выдадут ли вообще. Здесь еще сохранилось движение, но завод внутри себя уже умер, ибо существовал ранее на этой самой общей энергии тысяч людей, готовых зарабатывать и забывать обо всем на свете ради пульсации их многочисленных кровеносных сосудов. Жить стало нечем, да и не на что. И тогда Виктор решил полностью перейти в область, с которой он был давно знаком, но которая до того момента была как бы в тени его деятельности, и все его достижения в ней были порождены целями основной работы. Он решил стать айтишником. Кстати, в нашем буфете были полуфабрикаты, почему-то вспомнилось ему. А почему их здесь не видно? Выпечка, блины, пельмени. Все, что можно съесть здесь. А полуфабрикатов нет. Это же удобно. Расширить ассортимент, выручка поднимается. Хотя... А кому в голову в этой реальности придет пойти сюда за полуфабрикатами? Они же в любом гастрономе. Это у нас их надо было поискать. В домовой кухне, например. Или вот на заводе, за забором, только для работников предприятия. А здесь, естественно, в буфет ходить есть, а не за покупками. Ну, разве что за горячими пирожками. Стоп. Так продают здесь горячие пирожки и в палатках. На бульваре информатики попадались, на Ленина, на Красноармейской, на Фокина, на Дуке. Да, везде они здесь есть, просто необходимости не было пирожками-то питаться, вот в глаза не бросается. Так что буфет здесь пойдут есть. Или поговорить о конденсаторе, который сдох и не сдувается. Кстати, последние годы проблемы с этими кондюками, на материнках, в блоках питания, вообще копеечная деталь, а порой из-за них тысячи выкидывают. Что-то качество начало падать, да и что интересно, цены не снижаются. За размышлениями тарелка Виктора немного опустела, и он поймал себя на том, что добивает томатный сок со сметаной, так и не разобрав вкуса. «Вот и я в это общество интегрироваться начал», — вздохнул он и потащил поднос на мойку. «А впрочем», — спохватился Виктор, оставив позади расслабляющие прохлады буфета, — «вот я, допустим, сейчас попил бульона, съел блинчики, сыт и доволен. Что дальше мне надо?» Выбор из 20 разных блинчиков или из 200. Одни из которых свирепо дороги, а в других микропримеси творога надо искать в лаборатории. Ха! Перед лифтовыми дверями приятных персиковых тонов столпились в ожидании люди. Ждать как-то не хотелось. В теле непривычно строилось ощущение тепла, свободы и легкости. Не раздумывая, Виктор свернул направо, толкнул белую облицованную пластиком металлическую ручку и вышел на неширокую лестницу. Здесь на площадках не стояло цветов. Бежевые плоскости стен, серый в крапинку бетонный пол, овальные плафоны редких светильников дневного света под потолком и светло-серые струны перил создавали впечатление пустоты, прохлады и одиночества. Двухстворчатые стеклянные двери отсекали шум коридора, окна были закрыты, и тишина этого рукотворного ущелья рождала в душе чуть смутную тревогу. Казалось, здесь все указывало на то, что этот путь создавался как аварийный, и даже надписи рубленым шрифтом «Первый этаж», «Второй этаж» наводили мысли о гражданской обороне. Он начал подниматься вверх. Звуки его шагов, словно легкий пар, поднимались в пролете и медленно гасли где-то там, где потолок чернел отверстием чердачного люка. Пройдя 2 или 3 марша, Виктор заметил, что к эху его шагов добавился отзвук других, более торопливых и частых. Хлопанье двери он не слышал, да и не мог, потому что двери по периметру, видите, для сбережения тепла были отделаны мягкой резиной, а наверху створок стояли доводчики, охраняя по ночам безмятежный сон жильцов от ненужного шума. Кто-то спускался навстречу вниз по лестнице. Вскоре до Виктора стали долетать, и пока еще невнятные звуки речи постепенно усиливались и складывали слова. «Нет, ну погоди, ну я не понимаю, как это можно? Что значит? Что? Ну а что еще можно подумать? Нет, нет, я решительно не понимаю». Навстречу Виктору спускалась женщина, немного старше 30, в мягком, длиннополом брючном костюме в стиле корнуолл из твида табачного цвета, со свободным блейзером, высокий воротник, который был прикрыт небрежно повязанным красно-коричневым шарфом. Виктору сразу бросилось в глаза ее лицо. Сдернутый носик придавал даме некое сходство с пани Катариной из кабачка 13 стульев. Правда, эта женщина была чуть-чуть пополнее, но это отнюдь не лишало ее фигуру стройности. Ее черные на низких широких каблуках туфли чем-то напоминали мужские полуботинки, но это как-то вписывалось в костюм в один образ, удачно сочетая экстравагантность с консерватизмом, изыск с простотой и удобством. Светло-каштановые волосы слегка растрепались от быстрой ходьбы. В руке она держала серебристый мобильник округлой формы, похожий на лодочку от старых парковых качелей. «Нет, ну что я должна объяснять?» «Конечно, нет». «И что именно?» «Ну, это можно объяснить?» «Нет, ну почему?» Ее шаги уже доносились снизу. Внезапно взгляд Виктора, внимательно смотревшего себе под ноги, наткнулся на яркую обложку валявшегося на ступеньках журнала «Аналоговые системы». Журнал был чуть потрепан, и когда Виктор поднял его, оказалось, что он был за 1992 год. «Эй, это не вы потеряли?» – крикнул он, перегнувшись через перила. Шаги внизу на мгновение замерли. Тотчас же они послышались снова, теперь уже приближаясь. Вскоре в пролете мелькнуло красно-коричневое пятно шарфа. Женщина поднималась, запихивая на ходу серебряную мобилу лодочку в сумку и застегивая пуговицы. Виктор начал спускаться ей навстречу, спокойно и не торопясь. Что-то подспудно его настораживало. «Да-да-да, спасибо, это я обронила». Немного растерянно и запыхавшись, произнесла она. Виктор молча протянул ей журнал, тоже почему-то смутившись и не зная, что сказать. «Журнал, лестница». На лестнице мы впервые встретились с Зиной. Там, во второй реальности, споткнулась на лестнице. Случайно. А здесь журнал. Случайно. Паранойя попахивает. Но вдруг это не просто журнал. Что вы на меня так смотрите? Ее глаза с длинными ресницами уперлись взглядом в Виктора, как будто отстраняя. Но в глубине мелькнула какая-то непонятная печаль и невысказанное желание что-то объяснить. А губы тронула едва заметная улыбка. Впрочем, она тут же угасла, а лицо приняло нарочито строгое выражение. «Нет». «Я не дочь Натальи Селезневой, и мы даже не знакомы». «Ну и прекрасно», — сам не понимая, почему ты неуверенно протянул Виктор. «Я тоже не знакомлюсь на лестницах». «Не верю», — быстро ответила она и тут же, спохватившись, добавила. «Ну это хорошо, всего вам доброго». И она быстро побежала вниз, держа журнал в правой руке. Вскоре Виктор услышал, что шаги ее замедлились, но через пару секунд снова быстро застучали каблучки, зазвенела пружина двери, и затем все стихло.